почти Париж, и ты скучаешь все сильнее, сильнее. Yeah. Ты в воздухе Париж, и сам собою говоришь о том, что хочешь поскорей. Мы только зажигались, как же хочется назад прямо сейчас. Остановить бы самолет, чтобы вдвоем остались, но самолеты ведь сильнее нас. И отыскать чертову связь, чтобы его услышать, хотя бы на пару минут, на пару секунд. Помню глаза его, но облака и крыши перед моими лишь плывут. Ты в воздухе паришь, и за окном почти паришь. Скучаешь все сильней, сильней. Ты в воздухе паришь, и сам собою говоришь о том, что хочешь поскорей. Ко мне, ко мне. Эти облака как будто обещают, что вы увидитесь не скоро, но как же так? Перед окном стоит он, и самолет слетает, а в голове лишь одна мысль.